Глава 6. Эрианор. Я позволила себе нырнуть в очередной раунд воспоминаний, мечтательно улыбнувшись и отпустив тормоза. Со вкусом смаковала ощущения от прикосновений, от самих поцелуев, не заморачиваясь на тему, хорошо или плохо поступила, поддавшись желаниям. Зато теперь не буду вертеться в кровати полночи, как уж на сковородке, и думать, что не случилось, но чего очень хотелось. Угу, зато буду вспоминать, как восхитительно это оказалось на самом деле. Ох, а физиономии обоих, когда они меня только увидели, чего стоит. Довольно хмыкнула и сняла заколку. Потом медленно расчесала шелковистую разноцветную гриву. Да уж, вечер оказался богатым на впечатления со всех сторон. Теперь бы не огрести от этих впечатлений. Так, возвращаемся с небес на землю. Долю позитива получили. Начинаем шевелить извилинами. Первоочередная задача – информация. Как угодно, любой ценой. Какие есть варианты, чтобы не возбудить подозрений? Кайл отпадает. Все, что знал, он уже сказал, похоже. Принцы. Что-то подсказывало, мы еще встретимся до следующего бала. Обязательно. Имеет ли смысл под предлогом моего проживания в глухой провинции поспрашивать их? Если что, прикинусь валенком. Проглотили же они мое незнание правил. Уж про Неолону я точно совершенно спокойно могу спрашивать. Интуиция подсказывала, что не та эта история, которую тут знает каждый встречный поперечный. Ну что ж, Кайл правильно намекнул, что можно воспользоваться их интересом ко мне и сыграть на этом, прикинувшись глупенькой недалекой девицей. Итак, подводя итог размышлений, ждем ответных действий кого-нибудь из наследников. А там по ситуации. Вдруг совсем не обязательно выходить за кого-то из них замуж? Ну, или не обязательно именно мне это делать? Я справилась с застежкой платья, переоделась в ночнушку и устроилась в кровати. А ведь еще оставалась Неолона, которая ждет от меня ответа на ее предложение. Ну, скажем, держать братьев на расстоянии я пока и так собиралась. Другое дело, что вкладывала в это понятие распорядительница. Не вызывала у меня доверия сия дама. Вот ни капельки. Зуб даю, что-то тут нечисто между ней и принцами. На этой мысли я благополучно выключилась, утомленная бурным вечером. Утро началось непривычно. Ко мне за завтраком присоединился Кайл Ласгален. Мы сидели в уютной маленькой столовой на первом этаже и молча ели, не глядя друг на друга. Но той напряженности, что была раньше, в воздухе не чувствовалось. Настороженность оставалась, да. Я же не пообещала, что выполню дурацкое условие и послушно выйду замуж. Но, в общем и целом, Кайл вроде не собирался учить меня жизни. Видимо, понял, что бесполезно. «Я во дворец отправляюсь. По делам», — вдруг произнес негромко лорд Ласгален. «Буду к обеду». Неопределенно пожала плечами. «Да, пожалуйста. Почитаю в библиотеке. Все равно заняться особо нечем». «А мне даже в сопровождении горничной нельзя на улицу выйти?» — попробовала уточнить. «Ведь можно пока изучить Мирана». «Нет. Или я, или кто-то из принцев», — твердо ответил Кайл. «Приказ. Ничего не могу поделать. Слуг подкупить можно», — чуть тише добавил он, и меня пробрала дрожь. «Да-да, помню про вроде бы случайные смерти». «Ты знаешь что-нибудь про Неолону?» — решила я проверить с другой стороны. Стремление Кайла к сотрудничеству радует, однако. «Только то, что некоторое время назад она была сначала фавориткой светлого принца, а потом темного». Я чуть не подавилась остатками омлета от удивления. Вопросительно протянула и уставилась на собеседника. «Йен светлый и Олер темный», — терпеливо пояснил Кайл. «Просто их так называют, по цвету волос. Давно повелось, вроде еще при их отце эти прозвища возникли». «Фу! А то я уж напряглась, что попала в плохую пародию на известное противостояние добра и зла. Ну, симпатичные прозвища, да. И в тему главное. Интересно, они отражают только цвет шевелюры или еще и характер братьев?» «Значит, Ниалона была их любовницей», — повторила я, прожевав кусок. «Да, а потом получила отставку». «Ну вот и объяснение неприязни распорядительницы ко мне. Точнее, к тем, кто пытался стать женой одного из принцев. Я оказалась права. Банальная ревность. Ну или жажда власти. Тут я пока не знаю, чего у леди Тонвуд больше. Чувств или амбиций. Хотя не удивлюсь, если поровну и того, и другого. Опасная бабенка с такой-то ядреной смесью желаний. Как же тогда ее выбрали распорядительницей? Да еще и с правом решать, за кого из принцев разноцветная замуж пойдет. Ох, вот и еще одно занятие. Составить вопросник, чтобы, когда дело дойдет до беседы, да хоть с кем-то из принцев, мысли не скакали теннисными мячиками по всей голове. Кстати, Кайл, а что, часто в Мирана практикуется переселение душ умирающих? Пристально глянула на него, отвлекаясь от волнующей темы принцев. Давно хотела это прояснить. Судя по тому, как он помрачнел, из-под лобья, посмотрев на меня, это ему обсуждать не хотелось. Молчание затягивалось, и у меня чуть не вырвался разочарованный вздох. Но Кайл заговорил. «Не часто, но бывает». Снова пауза. «Только обычно доктор несколько дней работает с камнем обмена, подбирая подходящую душу». «Понятно. Значит, ничего противозаконного Кайл не сделал». «Что ж, вариант с шантажом отпадает. Да и смысла особого в нем уже нет. Знаниями лорд Ласгален все же поделился. Какими смог?» Тут нас прервала горничная. «Прошу прощения, Леоноса». Она присела в реверансе, и я уставилась на две коробочки на подносе. Одну белую, другую цвета карамели. «Почему я знаю, от кого эти подарки?» «Просили вам передать». Девушка подошла ближе, не поднимая глаз от пола. Покосилась на Кайла, высоко поднятые брови и неподдельный интерес в глазах. Видимо, действительно до сих пор претендентки на звание королевы не удостаивались высочайшего внимания внеболов. «Я же говорил, ты им понравилась!» — усмехнулся вдруг Кайл и таким довольным голосом сказал. «Толку-то!» — буркнула помрачнев. «Все равно достанусь кому-то одному, и не им решать, кому именно». «Открывай!» — сказал лорд Ласгален и кивнул на футляры. Я осторожно взяла подарки и положила на стол. «И что же мне, братцы, приготовили?» Поколебавшись, сначала открыла коробочку от Оллера. Все-таки красивые у него глаза. И цвет необычный. В своем мире я таких не встречала. Внутри лежали сережки с каплевидными темно-оранжевыми камушками, с золотистыми вкраплениями. Я невольно залюбовалась, хотя к драгоценностям относилась ровно в прошлой жизни. За брюликами не гонялась. «Ауин», — протянул Кайл. «Один из самых редких камней в Оймире. Добывается в горах, всего в двух шахтах. Обе принадлежат правящей династии Лэри». «То есть принцам, как поняла». «Ну, понятное дело, мужики решили, что банальные цацки не камильфо дарить. Приятно, черт, что так высоко оценили нашу первую встречу. Хотя меня побрякушками не купишь». «Примерь, что ли?» – предложил лорд Ласгален. «Ну, примерила. Только зеркал тут в столовой нет. Ладно, посмотрю, что во второй. И потом поднимусь к себе. Ибо, подозреваю, мысли братцев в отношении подарков удивительным образом совпали». Открыла презент от Йена и уставилась на тонкую золотую цепочку с кулоном из того же камня, что и сережки. Мелькнуло суматошное предположение, а они вдвоем ли принца выбирали украшения, и едва не рассмеялась нервно своим догадкам. Это было бы слишком, если честно. И тут в голову осторожно постучалась еще одна мысль. А ведь по местным правилам эти подарки наверняка что-то означают, не могут не означать. Я сорвалась с места, успев поймать озадаченный взгляд Кайла, но объяснять пока ничего не стала. Сжав в руке цепочку, бегом поднялась к себе в спальню и поспешила к толстому фолианту на столе. «Где там драгоценные камни?» Нашла, прочитала и без сил опустилась в кресло. Коленки разом ослабли. Серьги, кольцо, браслет или другое изделие с аурином право назначить встречу без свидетелей в любое время и в любом месте. О, а мальчики-то как резво с места в карьер ринулись. И что характерно, получается, оба назначили мне свидание, судя по этим подарочкам. Не удержалась, рассмеялась, представив, как оба принца сталкиваются в дверях особняка, придя забрать меня навстречу, и какие при этом будут удивленные у них физиономии. Смех перешел в хохот, в боку закололо, и пришлось срочно брать себя в руки. Истерить команды не было. И потом, кажется, я сама хотела пообщаться с кем-то из братьев. Разве нет? Чем невозможность? Так что, дорогая моя, попу поднимаем и топаем к гардеробу. Надо подумать, как обезопасить себя на предстоящих встречах. Не сомневаюсь, их будет две. Насколько успела понять из нашего хоть и краткого, но очень насыщенного общения, мальчики привыкли получать то, чего хотят. А значит, свидание будет и с Оллером, и с Йеном, без свидетелей, в любое удобное для них время. Черт! Ниалона долго не могла уснуть, вспоминая довольные лица братьев, когда они вернулись из парка. Да, Эрианор уже ушла, но что они там втроем делали целых полчаса? Леди Тонвуд терзали острые когти ревности и зависти. Она беззвучно скрипела зубами и в бессильной злости стискивала одеяло, уставившись в потолок невидящим взглядом. Ушлая девчонка какая! Обещала подумать до следующего бала. Ага, как же! Синие глаза сузились. Ниалона напряженно размышляла, какие дальнейшие действия предпринять, да еще так, чтобы не привлечь внимание принцев. Хотя они сейчас полностью увлечены разноцветной, наверняка бы забыв об отсутствии возможности выбирать. Не усмехнулась в темноте, сделала несколько глубоких вздохов и прикрыла глаза. Значит, завтра первым делом устроить наблюдение за домом Леоноссе. Роген отлично справится с этим заданием. Он умел находить людей, которые не возбуждали подозрений и могли легко провести ищеек Йена. Ну а потом действовать в зависимости от ситуации. Возможно, даже придется немного ускорить события. Ничего, она все равно своего добьется. Леди Тонвуд выровняла дыхание, уняла бурлевшие чувства и вскоре уснула.